Вот. Ну ничего, вы там, если кто-то еще подойдет, ну и хорошо. Вот. Будем рады всех видеть. Так вот, напомню, что согласно вот этой самой северной норвежской традиции или исландской традиции, Бальдер, такой вот чистый, светлый бог, его жилище не коснулся грех, вообще любая нечистота. Сам он такое воплощение, я бы сказал, невинности. И вы помните, что ему снятся дурные сны, которые тревожат богов, и тогда Один у мертвой провидицы узнает некоторые подробности, ну, толкование этого сна. И эта мертвая гадалка, в общем, все рассказывает, ну, там не так много по тексту она рассказывает, но Снорри выводит из этого целый большой рассказ о том, как, значит, жена Одина и мать, соответственно, Бальдра, Фрик, берет со всех вещей в мире обещание, что те не навредят Бальдру, и только у побега Амеллы она не берет такого обещания, потому что он ей кажется безобидным. Вот, и после чего боги развлекаются тем, что кидают в Бальдра всеми вещами, которые ему не вредят, естественно. Вот, но Локи подговаривает, в общем так, Хёда, слепого бога Хёда, метнуть именно побег Амеллы, который убивает Бальдра. Вот, тогда наступает траур там, в мире богов, Бальдра готовится хоронить и хоронят. Вот, точнее, там этот погребальный костер довольно существенный. Вот, вместе с тем, значит, Бальдер не уходит из Хель, хотя его бы выпустила Хель. Но, опять-таки, при условии, что все будут о нем плакать, но одно существо, некая великанша, вот, отказалась плакать по Бальдеру, и Бальдер остался в Хель. Такова традиция вот именно норвежско-исландская. И совершенно другая традиция, которую представляет Саксон Грамматик, это датская традиция, в которой Бальдер уже не такой невинный, чистый, светлый бог, а вполне себе воин, солдат. И весь конфликт не на пустом месте развивается, не просто потому, что вот это какая-то такая космическая драма, а они не поделили буквально с Хёдом, или с, как их латинизируют, их имена, с Хёторосом, Саксон. Вот, значит, они не поделили руку Нанны, в результате чего Хёд несколько раз вот натыкается на лесных дев, которые ему всячески помогают, и в итоге при нескольких там битвах, одна, другая, третья, но в конце концов Бальдер погибает от вот этого чудесного меча Хёторосу. То есть совершенно другая традиция. И вот мы с вами медленно движемся в сторону теологии войны. И сначала я буквально, так мы с сегодняшнего дня, я объявил, ну, так вот сказал, что мы будем говорить именно в этом контексте, от этого, об этом говорить. Вот. То, что такое теология войны? Вы знаете, что, ну, само слово теология, это богословие, конечно. Как ни странно, у войны может быть богословие. Бывает такое, что какие-то военные действия ведутся по причинам каких-то богословских конфликтов, например. Вот. Или хотя бы прикрываются таковыми богословскими конфликтами, как это было, ну, скажем, во время тех же крестовых походов, когда две разные теологические, именно богословские системы, по сути дела, обслуживали и обеспечивали, легитимизировали, как сегодня модно говорить, вот эти военные действия, да, которые шли. Но может быть и другая ситуация. Ситуация, в которой само ведение военных действий, то есть сама война, сами сражения, поединки, становятся богословски необходимыми, богословски продиктованными. Когда религия по какой-то причине считает, ну, религия не может, конечно, считать абстрактным, но вот люди, которые придерживаются той или иной религии, считают, что эта война имеет важный богословский смысл и важную функцию сакральную. И вот как раз, когда мы сталкиваемся, вот когда мы говорим о Скандинавии, то здесь мы имеем дело вот с такой штукой. Постепенно вы поймете, к чему я, собственно, веду. Потому что действительно вся религия Скандинавии, в особенности весь культ Одина, проникнут идеей поединка, идеей сражения, противостояния, вот этой этикой войны. Но что касается Бальдра, то все началось в интерпретации Бальдра достаточно прозаично. Софус Буги, о котором я уже рассказывал, и за ним Джеймс Джордж Фрезер. Фрезер по-другому, значит, Буги традиционно видел христианское влияние. Помните, я говорил вам, что Буги и Одина интерпретировал как некую передернутую версию распятого Христа, и Бальдра он также приблизительно интерпретировал как некую передернутую невинную смерть Бога. Что касается Фрезера, то он считал, что это некие части ежегодных ритуалов возрождения. Есть и всякие новые интерпретации, типа Маргарет Клунис-Росс, которая пишет, что проблема Бальдра является чрезвычайно династической, поскольку Бальдр являлся единственным сыном и законным наследником Одина, и его смерть делала невозможным династическое наследование. Впрочем, очень сомнительно, что генезис мифа о Бальдре, такого ключевого для всей исландской традиции, можно ограничить вот изысканиями в области наследования власти. И Джон Линдо справедливо пишет, что едва ли в повествовании Снорри из «Младшей Эдды» и саги об инглингах присутствует идея, что для передачи власти необходим абсолютный законный наследник. И он пишет, что даже если я не прав, полемизируя с тем, что смерть Бальда демонстрирует проблему династической последовательности в рамках мифологии, я просто хотел бы указать, что эта гипотеза не может сказать нам, почему, например, Бальдр погибает от побега Амеллы, или почему есть тщательно продуманная история о неудавшейся попытке вернуть Бальдра к жизни. Пожалуй, среди всех интерпретаций Бальдра самая популярная и по сей день очень и очень распространенная является гипотеза о ближневосточном заимствовании, согласно которой Бальдр – это, по большому счету, умирающий, воскресающий бог. Ну, те из вас, кто ходил на регулярные лекции по истории религии, те знают, что на Переднем Востоке, да и не только на Переднем Востоке, фигура вот такого бога, который сезонно, если хотите, умирает и воскресает, но умирает и воскресает, безусловно, ритуально, вот, была очень и очень распространена. Вспомните египетского Осириса, вспомните месопотамского Думузи, ханаанского Баала или Мелькарта, вспомните там Адониса, Аттиса, о которых мы совсем недавно еще там говорили на открытых лекциях, вспомните Диониса греческого. Все эти боги почитались именно как боги, сошедшие в мир мертвых и вернувшиеся оттуда, как некие податели жизни, которые, умирая, эту смерть победили буквально, да, то есть сумели возродиться, и благодаря которым каждый, кто к ним присоединяется, также может надеяться на бессмертие, на жизнь, вот такую положительную жизнь за гроб. Все эти боги связаны с плодородием, все эти боги действительно изображены подчеркнуто такими, я бы сказал, нежными, чистыми, фертильными, без какого бы то ни было, ну, кроме Диониса, может быть, разве что, ну, и Баала, наверное, в какой-то степени. Но вот такой классический образ этого бога, он вполне себе Бальдр напоминает. И все бы было бы действительно правдоподобно, тем более, что вы же понимаете, что это не только передневосточный бог. То есть не только на Переднем Востоке, там, в Ближнем Востоке верили вот в такого умирающего, воскресающего бога, и не только греки верили в Диониса. Понятно, что в это верили, пожалуй, ну, все или почти все обитатели эпохи неолита. То есть вот той самой эпохи, когда была вскрыта сакральность земледелия, когда идея вот этого зерна произрастающего, умирающего в земле и произрастающего оттуда новыми колосьями там, или цветами, или любым другим плодом стала священным символом, не только, ну, в общем, в основном священным символом преображения человека после смерти. И вот сама судьба человека стала подобной, уподобилась, да, вот судьбе зерна. И поэтому зерна, вообще предметы мукомольного производства, вот, печки, хлеба, все это имеет самое тесное отношение к погребениям, к заупокойным культам, потому что все они направлены на то, чтобы человек после смерти жил. И излюбленной символикой вот этих вот чаяний загробный мир, загробной жизни положительной становится цикл весны-осени. Поэтому все эти боги их так называют богами сезонными. То есть они на какое-то время уходят в преисподнюю, но через какое-то время, безусловно, они возвращаются оттуда, вот, чтобы опять-таки через какое-то время уйти вновь. Это по полгода, или как в Греции, там 4 на 8 месяцев, это не так важно. Сроки не так важны. Ясно, что сама природа, которая ежегодно умирает, но возрождается, становится таким вот символом надежды на то, что человеческая судьба, которая оканчивается столь неприятным образом, как смерть, вот, это не точка. Это не точка, а у этой жизни человеческой есть перспектива, пускай не в этом мире, пускай совершенно другая, вот, но она есть. Так что, в принципе, теория вот такой интерпретации Бальдера возможна. Одним из таких сторонников вот этой интерпретации, ранних сторонников, был Некель, который высказал еще ее в 1920 году. Он, значит, все эти интерпретации идут через сравнивание Бальдера с богами Ванами. Я говорил вам на самом первом занятии, когда только все началось, что весь пантеон богов скандинавских, он делится на две группы, на асов и ванов. Асы подчеркнуты воинственные небесные боги, в то время как ваны, наоборот, подчеркнуты мирные, связанные с плодородием, с фертильностью. Там тот же Фрейр, он изображался, это известно, с большим там фалосом. Вот, то есть он такой податель жизни. И все ваны почитаются в области земледелия, в области аграрной. И поэтому действительно искать параллели к Бальдру среди ванов вполне логично, если хочешь доказать, что вот Бальдр – это такой умирающий, воскресающий бог. Вот. И Некель полагал, что и Фрейр, и Бальдр – это оба боги солнца, плодородия. Вот. И что со временем культ Фрейра просто затмил культ Бальдра. А Бальдер же происходит вот от богов Ближнего Востока, опять-таки Атис, Баал, Адонис, Диониса, Орфей, как буквально прямое заимствование. Но здесь есть одно существенное но. Ну, во-первых, Бальдера никогда не изображают в каких-то, то есть именно связанном с плодородием, его нигде никто никогда не называет там зерном. То есть этой символики у Бальдера нету. А самое главное, чего нет у Бальдера, Бальдер остался в Хеле. Вот этот момент того, что Бальдер остался в Хеле, в месте, о котором я сегодня же вам уже расскажу, надеюсь, вот, он принципиален. Потому что если бы Бальдер вышел из Хеле, и все было бы хорошо, тогда все было бы понятно. Ну, действительно, просто Осирис. Вот Бальдер такой вот какой-то, каким-то образом заблудившийся египетский Осирис. Вот. Но этого не происходит. То есть он остается в Хеле. Причем вот этот в Снорре подчеркивает именно драматизм истории. Когда, вы помните, что там все соглашаются, и только одна великанша, которая не соглашается на то, чтобы оплакивать Бальдера, то есть целая развитая мифологема. Вот. В принципе, следом за Некелем шел и такой Франц Рольф Шрёдер, который целый ряд статей написал о Бальдере. То же самое он все делал, сравнивал с Фрейром, с ванами, с богами плодородия. Вот. И настаивал на том, что Бальдер похож на финского героя Лемминкяйнена. Значит, история Лемминкяйнена такова. Лемминкяйнен добился девушки, которую желал, с условием выполнения 3 заданий. Он успешно справился с первыми двумя, но в третьем задании должен был добыть лебедя с подземной реки Туанеллы. Ну, это финская мифология, в общем, может быть, вы даже когда-нибудь на нее наталкивались. Вот, значит, лемминкянин добрался до этой реки, вот, но его застрелил слепой пастух тростником. Вот, пастух расчленил свою жертву и бросил части тела в реку. А дальше, вы понимаете, вроде бы все похоже на Бальдра. Но вот с того момента, как начинается расчленение, все опять действительно становится похоже вдруг на Осириса. Потому что вот в египетском мифе об Осирисе действительно все так и было. То есть расчленение. Потом долго Исида Осириса собирала, а в финском варианте мать лемминкянина, значит, вылавливала куски тела из реки и соединяла их. Вот. А главное, что у этой финской истории есть такой же, как в Египте, конец. Лемминкянин оживает. То есть слепой пастух, тростником убивающий героя. Это похоже, а все остальное как-то не похоже. Так вот, Шрёдер считал, что история о лемминкянине — это просто как бы старшая история о Бальдре. Вот. И вот здесь, когда мы чуть-чуть обсудили вот эти вот плодородные, я надеюсь, что пока я понятно говорю, и вы не теряете нить повествования, вместе с тем история о Бальдре, вот такая вроде бы со всех сторон плодородно выглядящая, может иметь и совсем другую интерпретацию. Как замечает Джон Линдо, на самом деле в легенде гораздо меньше относящегося к культу плодородия, представленному умирающими и воскресающими богами, нежели с инициацией в предполагаемый культ Одина. А Бальдер – сын Одина, убитый слепым богом с помощью безобидного растения. Точно так же, как вы помните, в прошлый раз мы это обсуждали, Викар, легендарный король, который убит Старкадом с помощью слепым. Кстати, Старкад, он, когда убивал Викара, слепым не был, а в конце этой жизни он стал слепым. Он при помощи тростника убивает короля Викара. Помните, теперь я даю тебя в жертву Одину. Помните этот момент, когда Старкад вяжет Викара, как бы символически, и протыкает его тростником, и в последний момент коровья кишка становится веревкой, а тростник становится острым копьем. Вот, по-моему, копьем, да. И Викар погибает. Вообще, вот этот брошенный тростник — штука, встречающаяся в скандинавской традиции и помимо истории Викара, Старкада и Бальдра. Но, например, король шведов Эрик Победитель уничтожил врагов, а перед этим бросил тростник над их головами, опять-таки с теми же словами: «Все вы отданы Одину», или «Все вы принадлежите Одину», да. А территориально там тростник растет? Вот поэтому я люблю разговаривать с людьми новыми. Дело в том, что я никогда этот вопрос не задавал вообще, себе не задавал, у меня он даже не появлялся в голове. То, что Амелла, это я вам говорил, это действительно, возможно, откуда-то пришедший образ, потому что она описана именно так, как будто ее никогда никто не видел. То есть он, Амелла, да. Что касается тростника, ну, вообще... Ну, в данном случае тростник, речь идет о тростнике. Просто идет ли речь о виде растения или просто о... Надо это узнать, вы знаете. Вот, ну, в любом случае, традиция это какова? Когда Эри кинул этот тростник, то тростник превратился в копье. Вот точно так в начале битвы, довольно часто это видно в сагах, метали копье в войско. Сам Один, начиная войну асов и ванов, кидает копье вот это вот первое брошенное копье, это копье посвятительное, это копье, которое не просто начинает бой, это копье, которое указывает на жертвоприношение, что отныне вот все враги принесены как бы в жертву Один. Что откуда-то пришло из тех мест, в которых остались, я понимаю. Бог его знает. Не знаю, надо об этом подумать серьезно и почитать. Вот, так вот, среди тех исследователей, которые относили Бальдера именно к культу Одина, это, конечно, знаменитый немецкий, который уже много раз упоминал ученый, Ян де Фрис, Эдгард Поломе. Вот, значит, де Фриз, ну, в общем, оспаривал всю эту гипотезу о ближневосточном влиянии, и он говорит однозначно, что миф о смерти Бальдера – это миф об инициации воина в культ Одина. Только де Фриз опирается не на исландскую версию, в которой Бальдер такая, в общем, неженка, случайно умеревшая, вот, а во многом опирается именно на версию саксона. Значит, он упоминает несколько вещей. Во-первых, встречи Хёда с девами в лесу, которые являются определенно валькириями. В этом сомнений немного. Вы помните, что именно они подсказывают, как одержать победу, они дают оружие. И вы помните, что валькирии, которых мы тоже сегодня о которых мы будем говорить, это именно такие духи-посланники Одина, ну, в классической своей версии, которые разжигают битву, помогают в этой битве тем, кому считают нужно помогать, кому, точнее, считает Один, что нужно помогать. Вот, и, соответственно, избирают тех, кто погибают в этой битве, избирают их, как бы совлекают их трупы, ну, не трупы, а души, вот, в небесную Вальхаллу. И вот эти девы, они, как бы, в завуалированном виде напоминают именно валькирий. Вот. Ну и кроме того, имя Нанны, вот это Нанна, из-за которой был спор между Хёдом и Бальдером, которая жена Бальдера, это же имя валькирий. В прорицании Вёльвы Нанна – это имя нарицательное. Есть, там есть просто «нонор херианс» такое выражение, буквально, ну, в переводе это можно было бы назвать «Нанны Одина». «Нанны Одина» — это валькирий. Вот, и поэтому Нанна, и само имя, это древневерхненемецкое «нант» со значением «смелость» или, значит, «нендам» — «посметь». Вот, родственное кельтскому «нейт» — «битва». Так что Нанна — валькирия. Схожую такую точку зрения высказывает и Тюрвиль Питер. Он говорит, скорее всего, Бальдер не был пассивным страдающим богом, а был отважным воином. Возможно, это отражено в кинингах для воина, таких как Бальдер меч или Бальдер щит, значит, или Бальдер копья. Аналогичный Хёд может быть совершенно не слепой какой-то инструмент Локи. Его имя восходит к германскому хату, это битва. Опять-таки родственная кельтскому кату битва, которую можно обнаружить в целом ряде германских вождей, таких как там Катумерес, глава племени Хатти, согласно Тациту, или Катуалда, глава племени Маркомани в конце первого столетия. Вот. Собственно, и слово «старкат». Здесь то же самое. Вот этот стар – это сильный, старк – сильный. А вторая эта форма – это вот этот кад, который мы произносим как старкад. Это же получается старкхёд. То есть вторая часть имени – это хёд. Вот. Герой, как вы помните, ослепший в конце жизни. И хёд, имя хёда, так же, как и имя Бальдера, используется в кинингах для воина. Вот, Линду даже пишет, что слепота Хёда – это отражение жертвы Одином своего глаза, то есть отражение самого, если хотите, Одина. И Тюрвиль Питер как бы резюмирует, он пишет, что на этом основании мы можем предположить, что в более ранней версии истории смерти Бальдра слепой Один сам убивает своего любимого сына и забирает его к себе. В какой-то момент это тоже стало очень популярной точкой зрения, что на самом деле Хёд – это сам Один. Вот эти девы – это валькирии. Ричард Норс пишет, в целом эта история в действительности можно предположить, что Хёд не был отдельным богом, но что это имя было одним из многих используемых для Одина. Отсюда и мог возникнуть миф, заключает Тюрвиль Питер, что он был слепым. А вот Ричард Норс пишет, что в целом эта история напоминает смерть воинов на поле битвы, убитых копьями валькирий Одина, особенно если учесть, что имена Бальдра и Хёда, судя по всему, да, господин и битва. То, что сам Один убивает своего сына руками лесных дев, валькирий, которые в версии Саксона дают этот чудесный меч и подталкивают, да, Хёда к этому убийству, здесь нет ничего странного и ничего удивительного. Дело в том, что очень много таких скандинавских фабул в сагах и так далее, всюду встречаются герои, которые как бы усыновлены Богом. Тот же Старкад, например, он же усыновленный сын Одина фактически, которого Один воспитывает, помните, в таком видоизмененном облике под другим именем, но тем не менее это Один. И вот таких вот воспитанников Одина, детей Одина много. А дети Одина, это, конечно, те, кто и в этом культе Одина и пребывали. Вот. И всем он благоволит сражаться, помогает сражаться, всем он дает всякие чудесные оружия. Вот, но наступает момент, когда он их сам и убивает. Вот, это очень распространенная вещь. И среди героев не только Старкад, там это и Сигмут, и Гарольд, были боевой зуб, вот, и даже уже наш с вами старый знакомый Рагнар Лодброк, они все, в общем-то, герои Одина. На самом деле эта версия, которую я сейчас вам рассказал, она встречается еще в конце 19 века в статье Деттера. И позднее она тоже, она получила очень много подтверждений, что буквально так, значит, не будет странным предположить, что была иная версия истории, в которой слепой или полуслепой Один спланировал смерть сына. Если это так, тогда Одином двигали те же мотивы, что и в других случаях. Ему нужно было, чтобы его сын Бальдер присоединился к нему в его царстве, так же как Сигмунд, Харальд, Боевой Зуб, Эрик, Кровавая Секира и другие. Но из его этой красивой версии, которая тоже вообще очень-очень правдоподобна, есть тоже одно серьезное «но». Оно все то же самое. Бальдер остался в Хель. Ни в какое царство Один он не попадает. В Вальхаллу он не идет. Может быть. Когда-то так и было, что вот Бальдер там вступал в Вальхаллу. Об этом есть несколько отголосков, сейчас я о них чуть попозже скажу. Но это только из области вероятности. Впрочем, может быть, Один и Хёд никогда и не были идентичны, потому что на самом деле в версии Саксона и Хёд и Бальдер выступают двумя классическими героями Одина, потому что Один все время выбирает себе героев, а потом их между собой стравливает. Понимаете, вот в этом суть культа Одина, в этом его нерв, в том, что все, кому благоволит Один, это исключительные воины, там, смельчаки, которых боятся, которых там уважают, это люди, выросшие в крови, но они все в итоге сталкиваются между собой и друг друга убивают. И в этой смерти этих стравленных между собой героев Одина очень и очень глубокий смысл, который раскроется чуть позже. Не менее же интересно, кстати, то, что да, вот Нанна, я сказал, супруга Бальдра и Хёда, это имя Валькирии, но на самом деле они оба как бы борются за тем, за то, кто станет ее, разделит с ней ложе буквально, кто станет ее супругом. Все это очень напоминает вот именно классические инициационные вещи. Те два кусочка небольшие, которые позволяют предположить, что, возможно, когда-то Бальдр действительно попадал не в Хель, а в Вальхаллу. Один из них в поэме «Сны Бальдра», где мертвая гадалка рассказывает Одину о грядущей смерти сына, но рассказывает о месте, в котором окажется вот этот вот сын Одина. Так, мед здесь стоит, он сварен для Бальдра, светлый напиток накрыт он щитом. Это образ Вальхаллы, на самом деле. Здесь не названо слово Вальхалла, но в Хель ничего подобного нет. Щиты, свет, медовые напитки, все это именно из области Вальхаллы. То же самое о том же свидетельствует и погребальный корабль Бальдра. Дело в том, что Снорри говорит, что вы помните, что Один установил обряд кремации для того, чтобы люди попадали в Вальхаллу. Те, кто проходит кремацию, попадают в небесный мир. Вот, и Бальдр проходит кремацию, то есть он тоже, в общем-то, должен попасть в Вальхаллу. Есть еще одно интересное свидетельство в стихах скальдических. Значит, в одном из таких стихов описывается прибытие Эрика кровавой секиры со своими последователями в Вальхаллу. И когда они приближаются, то Браги, находящиеся в Вальхалле, вдруг произносят, что это Бальдр вернулся домой со своей свитой. Но Один, это Эрикс Мал 4, ну как бы речи Эрика фактически. Вот. Но Один говорит, что это невозможно. Так что либо действительно когда-то Бальдр должен был попадать в Вальхаллу, либо мы имеем дело с рассказом иного плана, с неким действительно и глубоко трагическим рассказом, в котором идет повествование о том, что Бальдр, если это вот такая инициация, то есть это жертвоприношение, а смысл инициации вы же понимаете, он один везде, и в крещении христианском, и в каких-нибудь там ритуальных боях или ритуальных охотах африканских племен, и в шаманских посвящениях, и в культе Одина. Символизм. Немножко символы, немножко разные, а символизируемая реальность одна и та же. Она заключается в том, что тот, кто входит, вот проходит эту инициацию, он умирает и оживает как существо иного типа, иное существо просто, если хотите. Я вот недавно читал лекции по христианству и читал слова Кирилла Иерусалимского, вычитанные мной там, вот, в одном католическом катехизисе. Это замечательный древний святой церкви, который говорит, что крещаемым, это он так обращается к тем, кто пришел к крещению, он говорит, это купель, это ваш гроб, говорит он, и одновременно ваша мать. То есть символика смерти и воскресения, она присутствует и в нашем крещении христианском. Здесь не стоит заблуждаться. Но возможно, что миф о Бальдре – это рассказ о том, что во время вот какой-то такой инициации или во время какого-то жертвоприношения что-то пошло не так. То, что Бальдр жертва, я вам уже говорил, а сама Вёльва говорит об этом. Я видела Бальдра кровавую жертву, причем именно жертву блот, то есть речь идет о жертвоприношении. Смерть Бальдра это не просто смерть. Ульф Угасон, поэт в Хуздрапе, называет Бальдра таким интересным кенингом. Он говорит, что Бальдр это святое приношение. Этимологически слово «бальдер» может быть даже связано с самим словом «блот», которое тоже восходит к индоевропейскому «пхел», то есть «набухать», «изобиловать». Так же, как и погребальный костер «бальдер», вот этот «бал», вот, к тому же индоевропейскому тоже восходит «пхел», то есть «блестеть». Так что речь идет о жертве, видимо, действительно. Но, возможно, речь идет о жертвоприношении, которое пошло каким-то искаженным образом. Значит, вообще в литературных источниках, в частности у Тацита и в некоторых исландских сагах, и об этом я еще позже тоже поговорю, можно встретить упоминание об инициациях юношей во взрослых воинов, которые практиковались среди германцев. Так, например, Тацит говорит, что после доказательства своих способностей им позволялось носить оружие и занимать свое место в жизни общины. То есть, понимаете, здесь речь идет не о том, что это инициация в какую-то религиозную традицию. Речь идет о том, что это инициация вообще в жизнь. В полноценную жизнь, в данном случае, племени. И вот он говорит о племени Хатти. Он говорит, что дети Хатти, достигая половой зрелости, не стригли волос, не брились, пока не убьют врага. После же они брились на кровавых останках и считали, что это, что так они платят цену своего рождения. Значит, картину инициации изображает сага о Вельсунгах, в которой переход от юности во взрослый мир воинов описан особенно, я бы сказал так. Он связан с именем Синфьотли. Значит, мать Синфьотли, будущего воина, посвященного Одину, испытывает мужество своих детей следующим образом. Она пришивает рубашки к их коже, а затем срывает их. Вот, так, чтобы кожа кусками оставалась пришитой на рубашках. Понятно, что не все дети были готовы к этой процедуре. И обычно результат подобной процедуры – это там обмороки, кровь, визг, крик и так далее – однако Синфьотли сносит все молчаливо, то есть от него отрывают куски там, тела, но он молчит. Там, допустим, Сигмунд просит мальчика вымесить мешок муки, в котором ядовитая змея. И он проходит это. И, наконец, заканчивается все тем, что Сигмунд и Синфьотли влезают в волчьи шкуры, и в результате там определенного действие Сигмунд убивает Синфьотли, но потом воскрешает его при помощи специальной такой, ну там, травы фактически. Так вот, в общем, Паламей де Фрис, ссылаясь на этот отрывок, сравнивали его с мифом о Бальдре, а на то, что Бальдр вроде как не возродился, они говорили следующее, что тем не менее Бальдр возрождается в другом воине, как бы мстители за себя в Вале. Вот. Так ли это на самом деле, сказать трудно. Но, на мой взгляд, действительно, миф о Бальдре – это все-таки миф о героях Одина. И, на мой взгляд, Саксон более адекватно передает этот миф и ближе к оригиналу, нежели чем Снорри Стурлусон. Интересно, что Бальдр каким-то образом оказался и в Беовульфе. И в Беовульфе есть такой фрагмент, который добавляет некоторые интересные детали вообще к жертве Одина и вообще вот к этой вот, к мифу о Бальдре. Там тоже описывается случайное убийство Херибальда, то есть только там не Бальдер, а Херибальд, своим братом Хаткюном. Ну, тоже, я думаю, что даже созвучно, да, Хаткюн и Хёд, и Херибальд, и Бальдр. Вот. И так случилось, что младшего брата свалил брат Хаткюн на ложе смерти стрелой, сорвавшейся супругого лука в игре на охоте. Без злого умысла брата убийству была причиной стрела неверная. Поэтому Хредель не мог по праву воздать за сына другому сыну. Хредель – это отец. А далее автор начинает говорить об умершем от стрелы Херибальда, как о повешенном на дереве. Так некий старец, увидевший кровного чада тела на дереве смерти, в удавке пляшущее, горько сетует, слагает строки об отпрыске юном, в петле висящем на радость воронам, а сам он старый и невластен исправить участь детища. Как ни странно, Беовульф, поэма, записанная в X веке, номинально является более древней, и чем Снорри, и чем Саксон. И Ричард Норс пытался анализировать вот эту историю из Беовульфа в связи с поэмой Ульфа Уггессона «Хуздрапы», в связи со скандинавскими версиями этого мифа. И он пишет, что очевидно, что Херибальд, отец, да, что Хредель воспринимает гибель Херибальда как повешение на дереве. Повешение вместе с упомянутой радостью воронов напоминает жертвоприношение самого Одина на мировом древе, а также историю снова Старкада и Викара. И Норс полагает, что следует попытаться найти следы повешения Бальдра в скандинавской литературе. Я не буду вам рассказывать, как он это делает. Пытается он это сделать не очень удачно. В общем-то, вот так, если подводить короткий итог под миф о Бальдре, то, конечно, германцы могли знать фигуру бога, аналогичную умирающим и воскресающим богам Переднего Востока. Почему бы и нет? Ведь, в конце концов, германцы завоевывали, распространялись на территориях того же самого неолита, тех же неолитических земледельцев, которые явно верили во все те же самые штуки. И, возможно, даже Бальдр в какой-то степени носит на себе следы вот этого умирающего и воскресающего бога. Но вот эти воины Одина, или Вотана, да, если в германской версии, древнегерманской версии, для них Бальдр неолита был непонятен и, в принципе, не нужен. Потому что фигура умирающего, воскресающего бога вообще не прижилась среди индоевропейцев, кроме, наверное, греков. Ну и римлян, и то не особо прижилась. Вот, ни у кельтов, ни у германцев, ни в ведах, там, ни в зороастризме эта фигура не сыграла какой бы то ни было существенной роли. Там искали бессмертие немножко иными путями. И поэтому Бальдр был действительно просто непонятен. Даже если он и был когда-то умирающим, воскресающим богом. А вот Бальдр в глазах поклонников Одина, это именно бог, в смысле, это именно герой Одина, солдат, еще раз говорю, воин, который как бы подстрекается к войне. И в этой войне погибает от руки своего собственного, по сути, своей там, отца, или, да, или там, через отца, через посредников. Но, может быть, возвращаясь к самому-самому нашему началу разговора о Бальдре, Мелитинский писал, что это миф, это этиологический миф о происхождении смерти. Может быть, действительно, эта история, и даже вероятнее всего, так она и понималась в культе Одина, была еще сложнее. Потому что создается ощущение, что смерть Бальдра – это вообще, ну, может быть, первая смерть, что речь идет о некой первой смерти в мире. Во многом потому, что смерть Бальдра является прологом, по сути дела, к концу света в речи вот этой вот мертвой провидицы, мертвой гадалки. Вот. Но то, что смерть Бальдра – это, возможно, и одновременно не только все то, что я вам сейчас рассказывал, но еще и действительно миф о появлении смерти, вероятность этого, конечно, велика. И вот мы с вами, затронув валькирий, затронув теологию войны, теперь должны поговорить об этом образе подробнее. Значит, в принципе, валькирии, знаменитые женские образы в скандинавской мифологии, всем вам хорошо знакомые, неразлучно связаны, ну, надеюсь, не лично, вот, неразлучно связаны с культом Одина. Традиционная иконография валькирии описывает их как дев, служительниц Одина, которые витают в битвах, определяют победу, выбирают павших воинов и уводят их, увлекают их в Вальхаллу. Значит, их изображения есть и на археологических памятниках, значит, в них доминирует образ валькирии как девы, которая подносит рог умершему воину. И как писала Хильда Эллис Дэвидсон, кажется, что это вручение рога женщины перед пиршеством было весьма значимым символом, достаточно важным, чтобы быть изображенным на ряде мемориальных камней в Готланде, возведенных как памятники мертвым. Само слово «валькирия» — древнеисландское «валькирия», древнеанглийское «валькирджа», этимологически так и переводится «выбирающая мертвых». От древнеисландского «кьоса», древневерхненемецкого «кьюсен» — «избирать, испытывать», и древнеисландского «валь», древнеанглийского «валь», древневерхненемецкого «валь» — это «павшие» буквально. Это слово вообще вот индоевропейское well, разрывать, убивать, в дальнейшем среди индоевропейцев устойчиво связалось со смертью. Вот, ну, например, там хетское well, лук, лувийское, значит, уаланд мертвый, тахайское авалу мертвый. Вел умирать, влалуна смерть, греческая хелисиус лимон, это или гомеровская элисион педион, это элисейские поля, как не, это однокоренные слова. Валийская гвели, вот, древнеисландская валь, опять-таки вальхел, вальхала, литовская велинес, поминание умерших или вели. Велу, Вели — это душа мертвого, соответственно, Велиона — это бог мертвых, и даже Велес, вот этот самый русский бог Велес — это однокоренное слово. Вель — это мертвый, мертвец, павший, буквально так. И вот здесь, через нашу замечательную исследовательницу Топорову, я бы чуть-чуть вильнул от валькирии в сторону, чтобы разъяснить вам, безусловно, к чему восходит этот образ валькирии. В латышской мифопоэтической традиции, подобно древнескандинавским валькириям, персонаж, обозначаемый через основу вал, это тоже женщина, только зовут ее Велумате, мать Вели, мать мертвых. И как пишет Ганин, значение Велумате для уяснения генезиса образа валькирии исключительно велико. Интересно, что латышская традиция не знает Велуфата, то есть она не знает отца мертвых. Велумата знает, вот, а отца не знает. А древнескандинавская традиция знает отца мертвых. Это Вальфёд. Вальфёд – это, конечно, сам Один. Вальфёд – это одно из имен Один. То есть, как ни странно, Вальфёд и валькирия, даже как бы исходя из таких вот этимологических наблюдений, скорее всего, речь шла и о том, что валькирия – это супруга Одина, жена Одина изначально, а не просто какой-то набор дев, которые являются его посланницами. Так вот, если валькирия и мать Вели тождественны вот где-то там в глубинах генезиса, да, то тогда она, безусловно, жена Бога, и в старшей Эдде, в речах Гримнира, есть об этом некоторые свидетельства. Там сказано, что половину умерших забирает Один, а половину Фрея. Вот. И хотя Фрея не официальная жена Одина, а вроде бы официальная жена Одина – это Фриг, но там есть некий нюанс. И многие скандинависты считают, что вот есть Один, помните, я вам говорил, а есть Одда. И многие считают, что Одда – это просто дублер Одина. Вот Фрея – жена именно Одды, и поэтому выискивают, выстраивают целые длинные цепи о том, что Фрей и Фрик – это один и тот же персонаж, и что, собственно, есть основания рассматривать образы Фрей и Фрик как концептуальные дуплеты. И тогда образ великой, тогда валькирии, это, они восходят к образу великой богини, в своей архаике, известной очень широко еще с верхнего палеолита, почитавшейся в неолитической Европе. Те, кто ходил там, да, на лекции регулярно, те помнят такую совиноокую богиню мегалитическую. Это вот как раз странный персонаж, точнее понятный персонаж. Это мать-земля, которая принимает в себя умерших, рожает их из себя в мир мертвых, только в небесный мир мертвых. Но она при этом, эта мать-земля, изображается с птичьими чертами. Почему так? Да потому что была древняя традиция выставлять умерших на вторичные погребения, то есть выставлять тела на склевывание падальщикам, а хоронить только кости. И поэтому вот этот образ смерти обрел птичьи черты. Я убежден, что валькирии, вьющиеся над телами умерших, в итоге восходят к тем же падальщикам. В самом широком смысле слова, а в узком смысле слова, безусловно, восходят к тем падальщикам, которые перед началом битвы, как вы помните, это классический образ средневековый, когда идет войско, и вороны слетаются со всех сторон, и падальщики. Помните? Вот. А потом, когда эта битва проходит, то эти птицы сидят и склевывают тела умерших. Что, в общем, в своем генезисе где-то глубоко, безусловно, это сказалось на образе валькирии. Вот именно эти падальщики, которые когда-то и в глубокой древности склевывали тела умерших. А сами валькирии – это такой разветвленный, размноженный вариант великой богини, которая принимает умерших и переводит их в мир небесного бога. Или там. Вот. Однако, да, и Хильда Элис Дэвидсон, например, которая, у нее есть специальная работа на английском языке, которая так называется, в общем-то, роли северной богини, вот так она назвала ее, роли северной богини. Ну, то есть она целую книгу просматривает о том, как великая вот эта самая богиня Северной Европы, в каких образах она воплощалась, в каких мифах, в каких там эпосах, в каких фольклорных произведениях и так далее. Вот. Что-что? Ну, она так называется «Rose of the Northern Goddess». Да, ну, северной богини. И вот она пишет, что в скандинавской мифологии связь северной богини с миром мертвых на первый взгляд ограничена акцентом в поэзии на прием Одином умерших королей и героев в его зале в ином мире. Полномочия богини, судя по всему, выражены в ее переходном аспекте через валькирии, которые сопровождают заслуженных умерших в зал Одина после того, как они пали на поле битвы или умерли во время жертвоприношения. Но этот базовый вывод, такая затравка, она очень важна, но при этом для нас интересно посмотреть на валькирии в скандинавской традиции подробнее, потому что, оказывается, когда мы пытаемся вглядеться в то, как тексты изображают валькирий, даже если ограничиться текстами старшей Эдды, то окажется, что поэтическая и эддическая традиция описывает валькирий совсем по-другому. Это не просто великая богиня, это нечто более сложное в какой-то степени. Ну, начнем по порядку. В речах Гримнира упоминаются 13 дев Вальхалла, 11 из которых подносят вино избранным воинам. Не буду вам перечислять все их имена. Еще о двоих сказано, что они подносят рог самому Одину. Снорри, дополняя речи Гримнира, сообщает, это все валькирии, Один посылает их во все сражения. Гун и Рота, и младшая Норна Скульд всякий раз скачут на поле брани, выбирают, кому пасть в битве, и решают ее исход. Сразу же скажу, что вы помните Норну скандинавских. Помните Норну? Норны в Скандинавии – это три тетеньки. Ну, три женских образа, которые у корней там сидят и вяжут. Они плетут вот эту вот нить с ну, полотно человеческой жизни. Это богини судьбы, как Мойра в Греции, так Норны в Скандинавии. Но Норны, понятно, что с валькириями когда-то в древности это один образ, потому что даже в зафиксированной в текстах традиции Норны и валькирии периодически синонимично выступают друг к другу. В речах Хакона, да, значит, двое из списка выше указанных, ну, которые, вот, да, из списка речей Гримнира, есть и в прорицании Вельва, однако там очень мало сказано, сказано только, что они спешат к войнам. И еще добавлены несколько имен валькирий дев Одина, как об этом сказано. В речах Хакона две фигуры, Гёндуль и Скёгуль, фигурируют как валькирии, которые забирают Хакона в Вальхаллу. Песнь валькирий добавляет еще пару имен. Есть имена, которые известны только в героической поэзии. Вот. В целом в различных источниках можно обнаружить более 20 имен валькирий. А Снорри в языке поэзии перечисляет 29. А вообще, как отмечал Рудольф Зимик, все выглядит так, как будто их число безгранично. Возможно, такое богатство имен является косвенным указанием на бесчисленность валькирий, или же это указание на бесчисленность имен, да, то есть не на бесчисленность сущности, а только их имен. Однако, как пишет очень справедливо Хильда Элис Дэвидсон, самое интересное в валькириях – это различные обличия, под которыми они являются. В речах Хакона, вот эти две барышни, которые забирают Хакона в Вальхаллу, они изображены вот так классически. Благородные, достойные девы, роскошно вооруженные, скачут на конях, присуждают победу в битве, забирают павших, исполняют приказы Одина и в целом являются проводниками его воли. Но в песне «Валькирий» мы встречаем совершенно иной образ, ожесточенный и грубый. Значит, здесь они ткут ткань войны из человеческих кишок на станках, увенчанных человеческими черепами. Они ликуют на залитом кровью поле и ездят на диких необузданных конях. В саге Аньяле, есть такая сага Аньяле, вот этот мотив повторяется. Человек по имени Дерут вышел из дому и увидел, что 12 человек подъехали к дому, где женщины занимаются рукоделием, и вошли внутрь. Он подошел к этому дому, заглянул в окошко и увидел, что там внутри сидят какие-то женщины и ткут. У станка вместо грузил были человеческие головы. Утком в основание были человеческие кишки. Нить подбивалась мечом, а вместо колков были стрелы. И позднее он видит, как 12 дев садятся на лошадей и по 6 разъезжаются на север и юг. Они имеют мало общего с такими, я бы сказал, элегантными абстракциями Хакона. Да, вот, то есть там это такие благородные девы, все, а здесь это нечто совершенно дикое. И в подчеркнутой такой символике смерти, крови и битвы описаны. И как пишет, это кто у нас пишет сейчас? Это Дэвидсон пишет. Скорее они сродни существам, которые носят корыто и ездят на волках, сидят в домах, залитых кровью, плетут кровавые одежды на тех, кто собирается воевать, или заливают кровью целые области в различных отрывках из саг. Они кажутся соответствующим дополнением компании странных сверхъестественных существ, которые появляются и тут, и там в древнескандинавской литературе, чтобы радоваться убийствам и распрям среди людей. Валькирии – это норны битвы, это я вам уже сказал. И, конечно, то, что они ткут так же, как ткут норны, это тоже понятно, потому что они ткут полотно самой битвы. О них же говорят, что они накладывают военные путы. Вот, что эти путы сковывают врагов, ну, тех, кому они не благоволят, да, соответственно, и их убивают. Они тянут своих умерших на веревке. как писал Винтерборн, что позволяет сравнить их с индуистским богом Ямы, да, вот, который тоже вяжет, он вяжет, опутывает вот эти вот силки всех, силки смерти и так далее. Эта двойственность образов хорошо известна, давно известна среди скандинавистов, и принято считать архаической, более такую кровавую часть, и возводить к неким преданиям о демонах женского пола, которые ходят по полю битвы и поедают умерших. Такие предания существовали, правда, я не уверен, что они имели первобытный характер, это, мне кажется, преувеличено. А вторую принято называть классической. Это такая вот, да, такая уже, я бы сказал, иконографическая картинка такая вот этих валькирий, красивые девы, там, воительницы и так далее. В общем-то, в этой двойственности можно увидеть то, что еще когда-то отмечал Юнг, когда писал, что в этом вообще есть некая особенность, что, ну, у Юнга есть рассказ, не рассказ, а он там рассказывает о детстве, о своем, и всегда, и пишет, что с какого-то момента своего детства он стал воспринимать Христа амбивалентно. Он говорит, в самом детстве я молился Христу, и как защитнику я каждую ночь, засыпая, обращался к нему в молитвах и просил его мне помочь, просил его, значит, меня защитить, и был абсолютно уверен, что со мной ничего плохого не случится, потому что, ну вот, есть Христос, который меня защищает. Потом рассказывает, как он наткнулся на процессию похоронную, прям как Будда, и увидел, что во главе процессии идет священник. И он говорит, я в этот момент понял, что Христос — это не только безопасность, но еще и великая опасность, что это одновременно и жизнь, и смерть. И он в этой амбивалентности, Юнг, ну, совершенно глупый человек был, вот, он в этой амбивалентности вообще видел образ великой богини. Он писал, что вот именно ей он свойственен был максимально. С одной стороны, она радость для людей, которая должна... И вот те же валькирии, понимаете, вот они же... Встретить валькирии, ну, Господи, это мечта Рагнара Лодброка, но умереть он не хочет. Также Эрик Кровавая Секира, в общем, не против увидеть валькирии, только не хочет умереть. Никто не против увидеть валькирии. Вот, но никто не хочет умирать. И поэтому эта амбивалентность все время присутствует вот в этих, с одной стороны, мощнейших символах смерти, потому что эта богиня — это смерть, сама смерть. Именно смерть переводит тебя через этот рубеж. Это и есть, да, вот тот кокон, который переводит тебя из состояния гусеницы в состояние бабочки. Вот, но кокон, этот кокон, он тебя пугает, потому что это смерть, но он необходим тебе, потому что это твоя новая жизнь, будущая жизнь. И вот, возможно, эта амбивалентность просто обусловлена вот этим, вот тем, что сами по себе образы смерти всегда двояки. Эта великая богиня всегда двояка, и валькирии двояки, и Христос двояк. Вот, и те, кто думает о Христе и вообще о Боге, для любого религиозного человека этот вопрос рано или поздно встает. Перед ним очень ярко. Когда ты обращаешься к Богу и говоришь, да будет воля твоя, вот, в какой-то, сначала ты думаешь об этом очень радостно, потому что ты полагаешь, что твоя воля и моя воля — это одно и то же. Вот, то есть, вот, потом ты начинаешь пугаться, потому что ты начинаешь понимать, что его воля может быть совсем не твоя воля, и может быть очень-очень даже страшная. А потом опять в какой-то момент начинаешь прям по-гегелевски радоваться, но уже такой сдержанной, возвышенной, сублимированной радостью, когда ты понимаешь, что это радость, а его воле тоже, это тоже радость, даже если эта воля будет страшна. Так что эту амбивалентность на том или ином уровне религиозной жизни видят, знают и чувствуют все. И, в общем-то, валькирии, действительно, вот если мы смотрим на скандинавских валькирий, да, на скандинавские образы валькирий, то все очень так сглажено. А как только мы лезем в древние англосаксонские словари и глоссарии, то мы видим, что эквиваленты валькирии для слова валькриджи, это Тисифон, Иринии, вот, это Венера, как ни странно, Алекта и даже Белонна, и даже Медуза Горгона. То есть все это персонажи либо, как ни странно, эротические, типа Венеры, хотя нигде вроде бы, ну вот, все, какие там, вот, а Девы Один, какой эротизм. Вот, разве что на банках пива Факс, которые они вот сейчас, они видели новый дизайн пива Факс? Я увидел в магазине, очень долго смеялся. Что такая банка, и на нем, значит, датское же пиво, вот. Там, значит, шлем викинга, это традиционная эмблема, а вокруг такие полуобнаженные валькирии. Я вот думаю, а? Ну да, наверное, я не знаю, какая она. Но, в общем, такие полуобнаженные валькирии. Вот, но так-то в традиции, конечно, вот именно в исландской версии валькирии они не обладают каким-то эротизмом, а оказывается и обладают. Обладают. Вот. И вот этот образ ведьм, вот их сравнивали с колдунами, с ведьмами, сравнивали с теми героями мифов, которые типа Медуза Горгона, да, ну это, извините, это же чудовище. Вот, то есть их, или Белонна, это тоже еще то существо. Вот, то есть оказывается, они совсем не такие романтичные, как на них смотрят, как на них смотрят классические, да. Но и это еще не все. Когда мы идем дальше в текст, то оказывается, что валькирии не только бессмертные какие-то духи, но еще и смертные женщины. И вот здесь все становится совсем интересно. В песне о Хельге, сыне Хёрварда, одной из действующих лиц валькирия Свала. Она скачет по небу и морю, в сопровождении 9 дев и предстает перед Хельги, знаменитым героем, чтобы наречь ему имя, и в дальнейшем будет действовать как его опекун, защитник в бою, а он же ее называет своей лучезарной невестой. Она в тексте, она названа, она названа валькирией прямо, и поводов сомневаться в том, что она валькирия, совершенно нет. Но концепция совсем другая. Она не уносит Хельги в Вальхаллу после его гибели, об этом вообще ничего не сказано. Она не ограничивается подстреканием к войне. Вот. Она связана с одним героем на всю жизнь. И вот это еще одна интересная штука. То есть она его, а он ее. История начинается с того, что Свава находит его сидящим на кургане и нарекает ему имя. У Хёрварда и Сигрин был сын высокий и красивый, он был молчалив. У него не было имени. Однажды он сидел на кургане и увидел, что скачут 9 валькирий, и одна из них была самой статной. Заметьте, это тоже нам очень... Вообще, забегая вперед, речь идет об инициации здесь тоже. То есть сидит герой, который молчалив, да, вот он не говорит. Некий неприкаянный, непонятно какой человечек. Сидит на кургане, то есть, да, вот на месте смерти. Вот, видит валькирий, несущихся по небу. Вот, и одна из этих валькирий причем там какой-то замечательный, она какой-то, я, кстати, себе не написал эту формулу. Он ей не просто говорит, он ей буквально говорит в таком духе, что она к нему обращается, ты Хельге, а он ей говорит наподобие что-то того, что ну, если уж ты меня назвала, то тогда, в общем, ну и становись моей. Именно в этом, ну, в том самом смысле становись моей. Вот, и она становится. Она становится. И вдруг текст перескакивает, вот, и говорит, что на самом деле вот эта самая скачущая по небу барышня была дочерью конунга Эйлимии, что Хельги и Свала связали себя брачными обетами. Такой интересный момент. Один. Теперь я потом их еще прокомментирую. Пойдем дальше. Вторая песня о Хельге, убийце Хундинга. Она состоит из поэтических частей и прозаических вставок. Значит, в прозаических вставках повествуется о Сигрун, дочери конунга Хёгни. Значит, одного конунга звали Хёгни, у него была дочь Сигрун. Она была валькирия и носилась по воздуху и по морю, то была родившаяся вновь Свава. Она валькирия, невеста Хельги и вместе с тем смертная девушка. То есть это другая амбивалентность. Если там амбивалентность дикости и порядка, почти как, да, Дионисийская, Аполлоновская, почти по Ницше, то здесь иного рода амбивалентность. Амбивалентность смертной женщины и некоего духа в женском, да, вот женского пола. Но самое интересное завершение второй песни. После смерти Хельги над ним насыпали курган. Сам же герой, как говорит текст, попал в Вальхаллу и стал соправителем Одина. Это вы можете прочесть даже в переводе у Корсуна. Вот, стать соправителем Одина. Однако после этого в песне рассказывается, как служанка Сигрун, проходя мимо кургана Хельги, увидела, что он вернулся в сопровождении группы всадников. Узнав о происходящем, Сигрун поспешила к кургану умершего возлюбленного. Встретив Хельги, она, вероятно, поднесла ему рог с медом. Ну так, во всяком случае, по тексту похоже на то. Кажется, что она предлагает ему эль или мед во время приветствия, согласно его словам в поэме. Так Дэвидсон прокомментировал этот кусок. А далее она взошла на ложе в кургане. Она с ним вступает в половые отношения. Вот. И любовная встреча заканчивается тем, что Сигрун возвращается в мир живых, а Хельги уезжает в Вальхаллу. Вообще весь рассказ наполнен неясностями. Хельги, например, когда приезжает после смерти в курган, говорит о себе во множественном числе. Возможно, включая себя в число вот этих обитателей Вальхаллы и Эйнхериев, о которых я расскажу в следующий раз. Вот. Другая неясность – это девы Дисы, о которых говорит там. Ну, в общем, это тоже Дис, это загадочная штука, не буду я их сейчас лучше касаться. Кто же это написал-то, Господи? Это Дэвидсон написал. Что эта героическая поэма, полная неясности, была написана в Исландии в 13 веке и, похоже, сохранила традицию, отличную от концепции воинов, попадающих в Вальхаллу после смерти. Действительно, там говорится, что Хельги возвращается к Одину в его зал после ночи, проведенный Сигрун. Но идея валькирии как духа-покровителя, который получает умершего на ложе внутри могильного холма, похоже, принадлежит к более ранней традиции королей, покоящихся в месте предков, взятых богиней, которая была духом-хранителем при их жизни. Вообще, данный фрагмент очень напоминает ритуальный подтекст, который в Ригведе, например, есть такой кусок, который толком никто не знает, что значит, но там описывается тоже погребение, и на этом, во время этого погребения жена воина, ее берут за руки, жена, точнее, умершего, ее берут за руки, она ложится на ложе умершего, вот, ну, там все это очень символически, а потом с него встает, то есть ее не убивали вслед за умершим, а вот в Скандинавии такая штука была. По поводу вот этих отношений, вообще половых отношений с валькирией, брачных, я бы даже сказал, не просто половых, а именно брачных отношений с валькириями, это встречается еще в скандинавской традиции даже нередко. В саге о Йомсвикингах рассказывается о том, как Ярл Хакон во время битвы вывел свой корабль и отправился на остров Примсигн, чтобы уединиться для молитвы своей покровительницы Торгерт, которая названа в саге невестой Хельги. Само слово, кстати, Хельги – это имя, которое, в общем, ну, святой, посвященный, так можно было перевести. Но Торгерт не благоволит подопечному, и тогда Хакон приносит ей в жертву своего сына, после чего получает благосклонность. И когда Хакон возвращается в битву, начинается сильный шторм, в котором на помощь ему приходит невеста Хельги, из ее пальцев летят стрелы, поражающие врагов. Второй раз она приходит вместе со спутницей Ирпой, и таким образом там победа, да, вот... одержан. Иная, есть еще иконография валькирии в песне о Вёлунде, например, с которая связана с образом лебедя. Значит, Вёлунд и два его брата берут в плен трех валькирий, женятся на них, похитив их лебединое оперение. Здесь вы понимаете, что мы вообще выходим уже куда-то в область, близкую к русским сказкам. Так что они не смогли улететь. Рано утром три брата пришли к озеру, увидели трех женщин, рядом с которыми лежали лебяжьи одежды. Две из них были дочери конунга Хлёдвера, а третья была Эльдрун, дочь Кьяра из Валанда. Значит, братья увели их с собой, Игиль взял в жены Эльрун, Слагфит лебяжья белую, а Вёлун чудесную. Так они прожили 7 зим, потом валькирии умчались в битвы и не возвратились. В саге о Хромуде, сыне Грип, опять-таки, видите, то есть брачные отношения с валькирией. В саге я только ввел еще тему с лебедями вообще, честно говоря. Еще одну, но просто я, наверное, не успею коснуться. В саге о Хромуде, сыне Гриппа, воина защищает женщину в образе лебедя. Она кружит над его головой в сражении и повторяет заклинание так, чтобы его нельзя было убить. И этого воина, кстати, опять зовут Хельги. А дева-лебедь, кружащаяся над ним, названа его любовницей по имени Лара. И Хельги погибает, когда он взмахивает мечом и случайно срубает ей крылья. Вот. Ну, то есть он ей задевает ее, попадает по ней, она умирает, и вслед за ней как бы умирает и он сам. Вот. В саге о Гисле, загадочной саге о Гисле, тоже присутствует мотив духовного опекуна, который помогает воину, которому, да, вот благоволит. Герой рассказывает так: «Ко мне приходят во сне две женщины. Одна добра ко мне и всегда дает хорошие советы, а другая всегда говорит такое, от чего мне становится еще хуже, чем раньше, и пророчит мне одно дурное. А сейчас снилось мне, будто бы я подошел к какому-то дому и вошел туда, и будто бы я узнал во многих, кто сидел там, своих родичей и друзей. Они сидели возле огней и пировали, и было там 7 огней». Одни почти догорели, а другие пылали ярко. Тут вошла в дом добрая женщина моих снов и сказала, что те огни означают мою жизнь, какая мне еще осталась. Она дает ему некоторые моральные наставления, там советует избегать колдовства, не вступать в ссоры, не причинять вреда бедным, беспомощным. А далее Гисли произносит несколько стихов о своих снах. Позже сага сообщает, что сны Гисли стали дурными. И теперь повествование идет уже об иной женщине, которая приходит к нему, покрытая человеческой кровью, и умывает его в ней. Тогда первая женщина появляется снова. Она описывается как невеста. И это явно не просто поэтический образ, кстати. Она забирает его с собой на сером коне, ведет в покое, где стоит мягкая кровать с пуховыми подушками. Говорит: вот сюда ты должен прийти, когда умрешь. Тогда вождь будет обладать этими богатствами, и женщины тоже. Вот этот агамический мотив, он здесь очень четко прописан. Тогда вот эта ее соперница, дурная женщина, вот, клянется, что не бывать этому. Она как раз последней посещает Гисли перед смертью и в финале покрывает его кровью, заворачивает в окровавленные одежды. Перед самой смертью Гисли видит последний сон, в котором в дом влетают какие-то птицы, крупнее белых куропаток, тоже понимаете, что речь идет именно о валькириях, которые исступленно бьются, зловеще кричат и барахтаются в крови. Дом, который Гисли видит, он очень похож на Вальхаллу. Две женщины напоминают валькирий, причем в тоже двух классических образах валькирии. Одна такая положительная, добрая, да, и другая, наоборот, вот такая в крови, страшная. И Дэвидсон, и Херман Палсон, они все комментируют этот момент в саге о Гисле схожим образом, что очевидно, что существует определенное подобие женщины на сером коне с валькирией, а другая женщина с ее ужасающим упорством в кровопролитии и убийствах напоминает нам о ткачихах из песни валькирий. Вот. Ну и есть еще отдельно особняком стоят песни о неверной валькирии. Это тоже знаменитый сюжет, в частности, во фрагменте в речах там Сигдривы, как Сигурд, сын Сигмунда, посещает валькирию Сигдриву, находит ее за оградой из щитов, спящей в замке, окруженным пламенем. Так что свет стоит до самого неба, и она взяла рог полный меда и дала ему напиток памяти. Вот, она объясняет герою причины своего положения, то есть она нарушила там волю Одина. Вот, она присудила своему возлюбленному победу, которому Один ее не присудил. И вот здесь, сейчас я попытаюсь как-то это сформулировать более понятно. Вот это множество, на самом деле множество фрагментов, в которых валькирии, явно человеческие смертные женщины, не могут не натолкнуть на мысль, что среди германцев действительно были реальные женщины, которые выполняли функцию валькирии в ритуальном смысле слова. Ну, не знаю, ну, понимаете, о чем я говорю, надеюсь. И что именно поэтому в сагах валькирия как бы в двух образах предстает. И как смертная женщина, жена героя. А в общем, жены, безусловно. Я думаю, что изначально в культе Одина именно жены вот этих героев, они и были валькириями для них. У Тациты есть прекрасный момент один, когда он описывает, как германцы воюют. Он говорит, что их жены стоят с открытой грудью и бьют, и кричат, и бьют себя в грудь, так, чтобы их мужья не повернули назад. То есть идет битва, жены стоят сзади, лупят себя в голую грудь с криками, чтобы мужья лучше бились. Вы понимаете, что, хотя вроде бы, но формально это валькирии. Они подталкивают к битве, они спонсируют битву. Вот, да, Тацит объясняет это очень человеческими чертами. Причинами. Он говорит, что они как бы напоминают своим мужьям о том, что если те побегут назад, то там жены, вот, и как бы жены попадут в плен, а если попадут в плен, то значит, то есть они, он по-человечески рассматривает этот клубок, но вы же понимаете, что он мог ничего не понять просто, на самом деле. То есть он мог неправильно оценить этот рассказ, он мог это свидетельство не очень интерпретировать по-своему. Очень может быть, что речь идет именно о ритуальном каком-то действии, когда они ритуально подталкивали. То есть, вы понимаете, что каждое ритуальное действие содержит в себе два пласта бытия. Один здесь и сейчас, который вот, да, по часам можно отследить. Вот там место идет 1:20. Вот это вот плоскость. А вторая плоскость – это вневременная плоскость ритуала, в которой речь идет о вот этом, о том, что происходит в вечности, в мире божественном. И так как сам ритуал имеет вот эту сдвоенность, амбивалентность, то вполне закономерно, что и участники ритуала также имеют амбивалентность. Ну, вот понимаете, в чем амбивалентность кардинала во время мессы? Или там епископа во время литургии? Знаете в чем? Что формально это человек, которого зовут там вот так-то, так-то, так-то, он тогда-то принял там постриг, вот, вот тогда-то он стал кардиналом, там и в 2:00 у него запланирован обед. Вот, а во время литургии он Христос. И месса тоже. Это и в нашей, и в православной католической традиции одно. То есть во время литургии он Христос. То есть в нем вот эта сдвоенность образа. Вот, и обычный человек, да, вот дяденька с бородой или без, и одновременно Христос. То есть ритуальный Бог. Как там, да, древние цари, которые были в ритуале, исполняли функцию Бога, за что и были прозваны потом Бог. Вот. Видимо, та же история коснулась и валькирий. Вот. И на самом деле еще Потебня обратил внимание на то, что лексика, описывающая избрание валькириями павших воинов, соотносима с лексикой, обозначающей жертвоприношение, и принадлежит вообще к ритуальной сфере. В принципе, действительно, валькирии, на мой взгляд, если говорить коротко, то это либо образы, которые появились, а скорее всего это так. Это валькирии, вот скандинавский образ валькирии, это результат неких женщин, которые были жрицами, выполняли определенные жреческие функции, в том числе и брачного характера, возможно, очень локального на уровне своего мужа, а может быть и более значимого. Например, у античных авторов есть свидетельство, как там, после войны германцы захватывают этих военнопленных, а в жертву их приносят не мужики. Там стоит такая тетя солидная, которая им горлышко режет. Вот, то есть функция женщины совсем непроста среди германцев. И вспомните главный момент, сейчас я его, наверное, вам расскажу, и мы постепенно будем на этом сворачиваться. У меня еще страниц 10, но я ни в коем случае не буду вам рассказывать, я только резюмирую свой длительный рассказ. Вспомните нашего дорогого и любимого Ибн Фадлана, замечательного араба в конце X века путешествующего. Я рассказывал вам, что он давно хотел, как он сам пишет, попасть на похороны русов. Русами он называет не русских, а именно норманнов, то есть викингов. И вот ему удается это сделать. Я и буду вам читать этот фрагмент целиком в следующий раз, вот, когда будем заканчивать все эти темы. Вот, значит, умирает вождь, и он видит странную картину. Он видит, что похоронами, вот эти, все эти ритуальные традиции, да, вот этой вот. Ну, вообще все начинается с того, что среди девушек умершего кидается клич, кто хочет пойти вслед за ним, видимо, как заместитель его жены. И девушка поднимает руку. И тогда он говорит, что и за ней тут же начинают очень ухаживать, ее там моют, ее там одевают. Вот, она пьет, веселится. Вот, а между делом ходит из палатки в палатку и совокупляется со всеми. Вот, ну, главами тех, кто собрался хоронить его, понимаете? И каждый, кто с ней совокупляется, он говорит ей, что скажи ему, что я делаю это для него. То есть, что ради него, что я совокупляюсь, то есть это не из-за большого желания, там, не из-за похоти, а вот я совокупляюсь с тобой из-за него. Вот, через 10 дней, когда все будет готово к окончательным похоронам, ее с ней снова там совокупятся, вот, поднимут ее ритуально, будут подкидывать, она будет видеть Вальхаллу, я вам прочитаю этот кусок, вот, в таком состоянии транса, полутранса, полуперепоя на самом деле. Вот, а потом ее заведут на корабль к нему, положат на ложе вот этого самого умершего и аккуратно задушат. Задушат веревкой. Вот. А там есть еще один, ну, помимо того, что она выполняет интересную функцию, то есть тоже это вот эти брачные союзы все, я сейчас расскажу их смысл вам. Тут еще интересен другой персонаж, персонаж, который присутствует там и руководит всей этой церемонией. Всей церемонией руководит уродливая женщина, тетенька какая-то, очень мощная, судя по всему, которая, как говорит Ибн Фадлан, она ангел смерти. Ангел смерти. Вы понимаете, что это араб, который переводит с исландского. Ангел смерти, фразу, которую он произносит, это он называет знаменитого ангела коранического, который приходит за людьми во время смерти. Кого он мог так назвать? Ну, конечно, валькирию. То есть вот эта женщина, которая убивает, в итоге именно она, то есть там ее мужики будут душить, а она с таким ножиком ее добьет. Вот, после чего все сгорит. Вот, руководящая всей этой церемонии. Я убежден, что это валькирия. Что это вот одна из таких вот женщин, которые действительно выполняли, были жрицами, ну, можно было бы так сказать, из которых развивается образ валькирии. Конечно, они сами по себе тоже являются воплощением и выполняют роль таких вот какой-то вот прото-валькирии. Но вот эти поздние скандинавские валькирии, такие все цветастые, витиеватые, они, это вторичный миф, то есть он развился из мифа и ритуала уже. Он какой-то миф по мотивам мифо-ритуальной уже традиции. А что касается того, что она совокупляется со всеми, то здесь ничего удивительного нет. Там все понятно, по контексту того, что говорит Ибн Фадлан, все понятно. Она идет с ним в Вальхаллу, она житель Вальхаллы, она с ним одно, с этим самым своим господином, который сидит на троне в Вальхалле, она его видит. как правитель, возможно, даже как сам Один, но это уже так совсем мистическая вещь, я вам ее в самом конце скажу, в среду. Вот, возможно, они все становятся Одином, но это такая вещь. Вот, но что важно? Важно то, что они все как бы через этот акт, через вот этот вот половой акт с ней, они соединяются с ним, они все с ней спят и говорят, скажи ему, что я делаю это для него, то есть ради него буквально. Вот, они все надеются туда. И этот, то есть, она является их посредником, то есть тем, кто переведет их туда, в этот мир. Так что я думаю, что образ Валькирии очень сложен. То, что мы имеем опять-таки вот эти фрагменты пазла. Вы видите, что все непросто. Я думаю, что этот уровень, жреческий уровень, был, может быть, даже он был, может быть, очень сложный. Здесь очень сложно ткнуть пальцем и сказать, вот эта Валькирия была. Нет. То есть это и старуха, которая режет на этом самом. А помните, когда умирает Бальдр, кто его корабль сжигает? Это же великанша Тёк, которая приезжает на похороны, чтобы столкнуть корабль в воду. Вот. Тоже такая страшная до жути существо. Может быть, оттуда взялся образ. И даже, скорее всего, они все были, видимо, вот этими валькириями. Какую-то функцию священных действий брала на себя жена. Скорее всего, агамически осмысливались и вот эти вот взаимоотношения между мужем и женой. Другой вопрос, что для христианского времени, для Снорри Стурлуса, это уже было все совсем непонятно. Совсем непонятно. Но то, что агамические вещи могли быть и были явно, нас это не должно удивлять, потому что и в Индии было то же самое. Вслед за Ригведой пришли шиваиты, которые как раз ввели много агамических практик, которые принято называть тантрическими. Вот. И в следующий раз я обязательно вам расскажу, что между Одином и Шивой, ну или точнее его древним аналогом Рудрой, между берсерками, эйнхериями и Марутами и Вратями древних вед есть очень много общего. И что, в принципе, я наконец-то вам расскажу, кто поклонялся Одину и зачем. Вот. А сегодня мы, ну так, подошли к этому, чтобы заинтриговать вас на последнее шестое занятие на среду, да? Все, 19:30 среда. Ну хорошо. Что, вы первый раз были?